Выходя, он с силой захлопнул дверь, очевидно, стремясь как-то загородиться от непрерывного потока ругательств, лившегося изнутри. Его машины не было видно, он припарковался за домом. Желтовато-коричневый пес отсутствовал, очевидно, как раз исследовал машину, зато курицы явно узнали Рено, когда он шел вместе с Эмми и Гибсом к их автомобилю. Гибс внимательно посмотрел на него. «Хочешь рассказать нам, что случилось?» «Нет, не хочу». На его лице появилась кривая усмешка. «Но придется». «Ты ведь все равно узнаешь, так уж лучше я сам расскажу тебе сейчас, до того, как ты напечатал что-то в своей газете». Рено посмотрел на Эмми. «После того, как я расстался с вами вчера вечером, я связался по рации с офисом, где находилась Айрин. Обычно я сначала патрулирую местность в черте города, а потом проезжаю по одной из окружных дорог. Но в этот раз Энгстром приказал мне сделать наоборот. Иначе говоря, он велел мне не покидать этот район. Все выглядело спокойно, как обычно бывает вечерами буднего дня, когда дети не играют в ковбоев на улицах. Подумав о детях, я вспомнил, о чем мы говорили за ужином. Вспомнил, как Сэнди взяла опекунство над Дэвидом и начал заводиться». Кривая усмешка исчезла с лица Рено, но лицо по-прежнему было хмурым. Он глубоко вздохнул. «Следующая часть не для печати. Договорились, Ханк? Выкладывай». «У меня все это не выходило из головы. И я все больше думал о Сэнди, о том, как она все испортила. И не только свою жизнь, но и мою, и Дэвида». Он помолчал. «Машин на окружной не было. Все, как я уже говорил, было спокойно. Все, кроме меня. Сначала я пустил пар, потом закипел. Следующее, что я сделал, вам известно. Я направился сюда». Глаза Хэнка Гибса сузились. «И что было у тебя на уме?» «Убийство». Дик Рено вновь помолчал, потом покачал головой. «Это так и осталось всего лишь намерением. То, что мне хотелось сделать, и то, что я сделал, — две разные вещи. К тому времени, когда я прошлым вечером приехал сюда, я слегка поостыл, достаточно, чтобы поговорить с Энди без нервов». «Во сколько ты приехал?» — спросил Гибс. «Около 10. Может быть, чуть раньше». Рено пожал плечами. «Мне, конечно, бы следовало известить о своей отлучке офис. Последний раз я звонил туда примерно без 15:10, непосредственно перед тем, как отправиться сюда». «Ты не сказал, куда едешь?» «Я сказал Айрин, что проеду еще разок, взгляну на пару водителей, припарковав свои грузовики возле трактира до отвала. Дескать, не хотелось бы, чтобы они там набрались и снова выехали на трассу». Хэн Гибс кивнул. «Стало быть, Айрин не зафиксировала, куда ты направился на самом деле?» Дик Рено вздохнул. «Если бы она узнала, что я отлыниваю от службы, то сразу подняла бы шум. Да, я знаю, что сделал глупость, но в тот момент мне казалось, это хорошая идея». Хэнк Гибс снова кивнул. «Правильно. Нет, неправильно». Рено перевел взгляд на Эмми. «Слушайте, какой смысл рассказывать вам всю эту чушь?» «Мне это и интересно», — сказал Эмми. Потом быстро добавил. «Если хотите знать, я тоже не собираюсь использовать это в печати». Она улыбнулась. «И шум я поднимать тоже не буду». Хэнк Гибс откашлялся, потом выжидающе посмотрел на Рено. «Ну и что было потом?» «Мы поговорили о Дэвиде. Во всяком случае, я пытался о нем говорить, но едва я завел речь об опеке, она завела свою обычную песню. Забудь, ни за что!» Я ответил ей, что я, черт побери, не собираюсь этого забывать и смогу найти какой-то способ, даже если придется обратиться в суд и рассказать, что мне известно о ней и о Тарамсбахе». Где-то во дворе неодобрительно закудахтали куры. «Вы удивлены тем, что я знал об этом?» Его улыбка была горькой, мимолетной. Она тоже удивилась. «Я это чувствовал, хотя она не подала виду. Просто сказала, чтобы я убирался». «И ты убрался?» — спросил Гибс. «Пришлось, иначе бы я вышел из себя прямо там». «Остывая все то время, пока добирался до окружной дороги, я только тогда вспомнил, что нужно связаться, наконец, с офисом. Но там уже было известно о том, что случилось в доме Рамсбаха. И когда Айрин спросила меня, где я пропадал, я подумал, что лучше всего рассказать правду». Эмми посмотрела на него. «И вам поверили?» «Где-то после полуночи Энгстром связался с Энди. Не знаю, успела она узнать от кого-то последние новости или нет, но подставила она меня крепко. сказала, что вообще не видела меня в этот вечер. И была одна все то время, когда, как предполагалось, произошло. Ну, вот эти убийства. «Странно, что Энгстром не задержал тебя», — сказал Гипс. «Скорее всего, он так бы и сделал, если бы мог предъявить мне что-то конкретное. Но и без того он меня уволил». «Из-за подозрения в убийстве?» — Рено покачал головой. «Два обвинения. Отсутствие на рабочем месте в служебное время и распространение секретной информации». Эми нахмурился. «О чем это вы?» «О том, что я рассказал вам про восковую фигуру матери Нормана Бейтса, найденную в постели от Рамсбока». «Вот как?» Хэнк Гипс удивленно вскинул брови и повернулся к Эми. «Вы мне об этом не сказали». «Простительно, обещал держать рот на замке». «И от меня ты этого не слышал», — сказал Рено. «Не для печати, помнишь?» Он шумно вздохнул. «Энгстром был прав, мне бы следовало быть поумнее. Со всеми этими репортерами, нахлынувшими в город, одному богу известно, что может произойти, если это выплывет наружу». «Выплывет, выплывет. Раньше или позже», — сказал Гипс. «Ты знаешь, это не хуже меня. Да и Энгстром, хвала его остроносым ботинкам, тоже это знает». Дик Рено пожал плечами. «Чему быть, того не миновать. Но не забывай о своем обещании». «Что, верность присяге, да?» «Да черт с ней, с присягой. Я о городе думаю. Вчера вечером произошли события, скверные события. Но если газетчики свяжут эти убийства с делом Бейтса...» Гипс жестом прервал его. «Можешь не продолжать». «Поверь мне, я думаю о том же. Днем меня записывают для теленовостей. Возможно, удастся свести все к паре эффектных фраз. Но мне придется придумать, как уйти от некоторых неизбежных вопросов. Непременно всплывет Бейтс. Возможно, Клейборн. И держу пари. Какой-нибудь умник попытается притянуть сюда же смерть Терри Доусон». «Кто знает», — сказал Рено. «Может быть, между всем этим и есть какая-то связь». Он посмотрел на револьвер, который держал в своей правой руке. «Я, пожалуй, вернусь и еще раз поговорю с Энди». «По-твоему, это она сделала?» «Пойду спрошу у нее». Когда Дик Рено отошел, Гипс открыл для Эми дверцу машины. «Хорошо, что этот револьвер не заряжен», — пробормотал он. Эми ничего не ответила. Заговорили они тогда, когда снова оказались на проселочной дороге. С правой стороны мелькали деревья, и лицо Гипса то освещалось солнечными лучами, то снова оказывалось в тени, но выражение его оставалось неизменным. «Что вас беспокоит?» — спросил Эми. «Интервью?» — Гипс покачал головой. «И интервью меня не волнует. Просто все же сказал Дикри, но это правда. Салем прославился охотой на ведьм. Лондон терроризировал Джек-Потрошитель. А Фейервейл всегда будет расплачиваться за грехи Нормана Бейтса». Он мрачно усмехнулся. «Странно, правда? Все свое время и силы Отто Рамсбах потратил на то, чтобы разрекламировать этот чертов мотель. Но он и представить себе не мог, что лучшей рекламой ему станет его собственная смерть». Эми нахмурился. «Возможно, его партнер так думал». «Возможно». Гипс свернул на кружную дорогу. «Но мы оба знаем, что у него тоже есть алиби». «У всех есть алиби», — сказал Эми. «Включая вас и меня». Гипс снова усмехнулся. «А вы по-прежнему утверждаете, что не делали этого?» Эми кивнула, но его замечание не понравилось. «Перестаньте дурачиться. Если мы исключим Дика, Рено и Сэнди, кто остается?» «Да почти любой в этом городе», — ответил Гипс. «Всем ненавистно то, что здесь происходит, и у меня довольно стойкое ощущение, что если бы Рэмсбах был жив и продолжил осуществлять свои планы, он натолкнулся бы на организованное сопротивление. Разумеется, сейчас уж не поможет. После вчерашних событий нет смысла делать вид, будто ничего не случилось. Самое умное, что можно сделать сейчас — в преддверии наплыва туристов, это открыть дюжину новых гостиниц и ресторанов. Вы только что сказали о возможности организованного сопротивления. Я также сказал, что эта возможность остается в прошлом. Вы уходите от ответа. Может, назовете какие-то конкретные имена? Вы настойчивы. Ну что ж, давайте начнем с тех, кого вы знаете. Айрин Гроув Смит. Преподобный Арчер, Боб Питерсон, доктор Роусон, Это можно включить в этот список шерифа Энгстрома, просто для полноты картины. Если вдуматься...